на который сваливали пытаемых из висячего положения, поставлен, пожалуй, повыше, чем прежде. После предательства Ефремова мы потеряли следы многих членов Красного оркестра, арестованных в Бельгии. Радиограммы по-прежнему передавались от их имени. Немцы стремились создать впечатление, будто эти люди повернуты и продолжают действовать, но теперь уже в противоположном смысле. В действительности же наши радисты, находясь в застенках Брейндонка, изолированные и подвергаемые пыткам, никакого участия в игре не принимали. В этом смысле расследование, которое я предпринял при самом деятельном сотрудничестве бельгийских властей, дало мне довольно большой урожай и весьма поучительной информации. Прежде всего, хотелось бы сказать о деле Винтеринка, который, читатель это уже знает, был руководителем голландской группы Красного оркестра. Его арестовали по доносу Ефремова 16 сентября 1942 года, и с тех пор его следы пропали. Некоторые историки, писавшие после войны о Красном оркестре, в частности в ФРГ, утверждали, что этот наш товарищ якобы согласился работать на зондеркоманду и что в 1944 году ему удалось сбежать, разумеется, в обозном фургоне противника. Примечание: один из них добавил, будто Винтеринг сбежал при содействии охранников. Не в силах поверить в такую тенденциозную версию, я взялся за расследование этого случая и могу только порадоваться результатам. Правда о Винтеринге совсем иная. Сначала его заключили в брюссельскую тюрьму Сен-Жиль, а 18 ноября 1942 года перевезли в Брейндонк. Одновременно его рация вновь заработала. По мнению истинных специалистов из Красного оркестра, свои донесения Винтеринг мог составлять только в промежутках между двумя сеансами пыток. Вот какой оказалась в действительности судьба, уготованная на долгих 2 года этому предателю. Зато настоящие предатели, которые, подобно Ефремову, перешли к врагу, жили в комфортабельных квартирах, не имевших даже самого отдаленного сходства с казематами Брейндонкского форта преступлений. 6 июля 1944 года Винтеринг был вновь доставлен в тюрьму Сен-Жиль и в тот же день расстрелян в национальном тире. Чтобы скрыть это преступление, палачи, как обычно, надписали на его могиле «Неизвестен». Примечание: Якоб Хольболинг и его жена также были доставлены в Брейндонк. Якоба казнили в январе 1943 года, судьба жены неизвестна. Я продолжаю. Огюст Сессе, пианист, тоже якобы повернутый немцами, арестован 28 августа 1942 года, заточен в форт Брейндонк, где остается до апреля 1943 года, приговорен к смерти, доставлен в Берлин, казнен в январе 1944 года. Избудский Боб. В Москву посылаются радиограммы от его имени. В действительности арестованного в августе 1942 года его переводят в Брейндонк, где устраивает точную ставку с Маркусом Люстбадером, родственником Сары Гольдберг. Примечание: после ареста Избудского Саре Гольдберг удается исчезнуть и примкнуть к движению сопротивления. Впоследствии ее схватили и отправили в Освенцим. Боба так сильно пытали, что его было невозможно узнать, расскажет Люстбадер после своего возвращения из Освенцима. Избудского казнят 6 июля 1944 года в берлинской тюрьме Шарлоттенбург. В июне 1942 года в Брейндонк попадают Аламо и Ками. После пыток военный трибунал под председательством Редера приговаривает их к смертной казни 18 февраля 1943 года. Камир расстреливают 30 апреля.